Мэвис снабдила его еще одной кружкой. Роберт снова повернулся к игре. Незнакомец выиграл и уже изымал у ловкача $5. «Да, проучил ты меня, старик», — говорил ловкач. «Не хочешь дать мне шанс отыграться?» «Двойная ставка», — ответил незнакомец. «Отлично, я сложу». Ловкач сунул несколько четвертаков в прорезь стола, в канавку высыпались шары, и он принялся складывать их в пирамиду. Ловкач был одет в нейлоновую рубашку с длинным остроконечным воротником. Рубашку украшали красно-синие горошины. Мода на такую одежду отмерла вместе с эпохой диско, и ловкач, по прикидкам Роберта, примерно тогда же бросил чистить зубы. Бурая изломанная ухмылка не сходила с лица ловкача, навеки впечатываясь в память бесчетных туристов, случайно забредавших в пену только ради того, чтобы ловкач ободрал их, как липку, своим бестрепетным кием. Незнакомец попятился от стола и разбил пирамиду. Кий издал мерзкое вибрато осечки. Шар болидом пронесся по столу, едва задев угол пирамиды, отскочил от двух бортиков и устремился к угловой лузе, где стоял незнакомец. «Извини, братишка», — сказал ловкач, натирая мелом кончик кия и готовясь жахнуть из всех стволов. Докатившись до лузы, шар вдруг остановился на самом порожке. И тут, будто подумав хорошенько, один из шаров в пирамиде вдруг оторвался от остальных, направился в угол и тяжело плюхнулся в лузу. «Черт!» — произнес ловкач. «Какие английские обороты тут вворачивают! Я думал, ты уже облажался!» «Точно?» — удостоверился незнакомец. Мэвис перегнулась через стойку и прошептала Роберту. «Ты видел, как шар остановился? Он должен был промазать!» «Может, ему кусочек мела помешал?» Незнакомец загнал еще два шара ничем не примечательным образом, а потом объявил третий прямым. Он ударил, шар закрутило по кривой, и он загнал шестерку в противоположный угол. «Я же сказал третий!» — заорал незнакомец. «Слышал», — ответил ловкач. «Похоже, ты немного переборщил с английским». «Мой удар». Незнакомец, казалось, злился на кого-то, но не на ловкача. «Как можно перепутать шестерку с тройкой, кретин?» «Фиг его знает», — ответил ловкач. «Но не стоит себя корить, старик. Ты и так на одну игру меня обставил». Ловкач загнал четыре шара, а потом промазал. Настолько очевидно, что Роберт поморщился. Раньше ловкач жульничал изящнее. «Пятый в боковую!» — крикнул незнакомец. «Понял меня? Пятый!» «Понял, понял!» — отозвался ловкач. «И вся эта публика тоже его поняла, а также те, кто на улице. Вовсе не обязательно орать, старик. Мы же с тобой по-дружески играем». Незнакомец навис над столом и прицелился. Пятерка отлетела, направилась к бортику, потом изменила траекторию и по кривой покатилась в боковую лузу. Роберт изумился. Остальные зрители тоже. Выполнить такой удар было невозможно, однако все видели его своими глазами. «Черт! Никому в особенности не обращаюсь», — произнес ловкач. «Мэвис, ты когда последний раз стол выравнивала?» «Вчера, ловкач!» «Быстро же его косодрючит! Дай-ка мне мой кий, Мэвис!» Мэвис проковыляла в дальний угол бара и вытащила трехфутовый черный кожаный футляр. Она осторожно взяла его в руки и с почтением протянула ловкачу. «Немощная хозяйка озера вручает деревянный экскалибур законному королю». Ловкач расстегнул чехол и свинтил кий, не отрывая взгляда от незнакомца. При виде кия тот улыбнулся. Ловкач улыбнулся в ответ. Игра определилась. Два жулика признали друг друга и заключили между собой негласное соглашение. «Кончаем пороть херню и играем по-настоящему». Роберта так увлекло напряжение, нараставшее в игроках, и он так старался сообразить, чем именно его злит смуглый незнакомец, что он не заметил, как кто-то опустился на соседний табурет. Потом раздался голос. «Но как ты, Роберт?» Голос был женским, грудным и хрипловатым. Она прикрыла его руку своей и сочувственно пожала. Роберт обернулся. Внешность ее ошарашила его. Ее внешность всегда его ошарашивала. Ее внешность ошарашивала всех мужчин. На ней было черное трико и широкий кожаный ремень, за который она заткнула разноцветные шифоновые шарфики, плясавшие вокруг бедер, как прозрачные призраки Соломеи. Запястья украшали многослойные серебряные браслеты, длинные изящные ногти выкрашены черным. Большие зеленые глаза посажены широко, носик маленький и прямой, а губы полные, ярко-алые и блестящие. И сине-черные волосы спускались до талии. В ложбинке между грудей на цепочке болталась перевернутая серебряная пентаграмма. «Мне гнусно», — ответил Роберт. «Спасибо, что поинтересовались, мисс Хендерсон». «Друзья зовут меня Рэйчел». «Хорошо. Мне гнусно, мисс Хендерсон».